Глава третья. 4 года назад. В Ортвилле наступил сезон дождей. Как ортвильцы ему радовались, словами не передать. Ведь теперь урожай будет хорошим, значит, и прибыли больше получит. И детям своим обновки к школе купить смогут. Ортвилль был обширным сельскохозяйственным поселением. И с городом его назвать у меня язык не поворачивается. Буквально вбежав в деревянное здание сэндвичное на окраине города, я остановилась на пороге и подождала, пока с меня стечет вода. Хозяин заведения, дядюшка Джо, стоявший за прилавком, усмехнулся и окликнул помощника, чтобы тот сходил за полотенцем. Я откинула капюшон, сняла плащ, повесила его на вешалку и, перехватив удобнее сумку с конспектами, которая, к счастью, не намокла, прошла к свободной дубовой стойке и села на барный стул. Расторопный парнишка принес белое полотенце, которым я вытерла лицо, руки и волосы, и вздохнул с облегчением. Кажется, что теперь можно жить дальше. «Сегодня дождь, как из ведра», прокомментировал дядюшка Джо, поставив передо мной тарелку с сэндвичем. «Спасибо огромное», поблагодарила я и с удовольствием принялась за еду. «И когда будешь питаться нормально? На тебя ж без слез не взглянешь, кожа да кости». «Если бы учебники приносили калории, она бы уже давно располнела», вступил в разговор помощник и подмигнул мне. Я улыбнулась. «Увы, одними занятиями сыт не будешь. Спасибо вам, дядюшка Джо». «Да чего уж там. От нескольких сэндвичей не обеднею. Я тебе еще с собой дам. Хотя пообедаешь. И сейчас картошечки принесу». Я могла только улыбнуться. Мне было неловко каждый раз принимать еду от дядюшки Джо. Мы с ним не были родственниками. Просто его заведение, так называлось, закусочное у дядюшки Джо. Она, кстати, пользовалась популярностью. Вот и сегодня все столы были заняты. Особенно в такую дождливую погоду чувствовались тепло и уют. Мои родители были категорически против моего обучения на менеджменте и настаивали на поступлении в сельскохозяйственный университет. Я же не собиралась всю жизнь прожить в Ортвилле, поэтому не просто поступила на специальность «менеджмент и банковское дело» на бюджет, но и параллельно отучилась на артефактор в частной школе. Разумеется, последнее было платно, поэтому пришлось взять кредит, который я до сих пор не погасила, и о чем моя семья не знала. Отсюда и полная нехватка денег, хотя без учета подработки на карманные расходы мне давала еще и мама. Мой отец называл эти профессии бесполезными, и мы всякий раз ругались. К дядюшке Джо я стала захаживать еще с первого курса, ведь здесь я могла спокойно почитать конспекты и подготовиться к экзаменам. В то время как дома мне этого делать не давали. Когда приходила после учебы, мое время тут же занимали грядками, которые я просто терпеть не могла. Моя младшая сестра Ирана просто обожала что-то высаживать, потом ухаживать за этим и получать ошеломительный результат. У меня же... В общем, все печально, и родители говорили, что меня никто замуж не возьмет. Ирана, кстати, выходит замуж в этом году. Всего 18 лет. Завидовала ли я ей? Если только немного. Зато Ирана не умела расправлять крылья, как я. Моя мама была драконицей, родители которой когда-то давно прилетели в Ортвилль для поправки здоровья. Потом она встретила моего отца, завертела, закрутилась, родился первенец, то есть я. Во мне пробудилась магия драконов, а вот второго ребенка она обошла стороной. Но переплощаться во вторую постась на территории других государств, кроме родины драконов, Долнограда, было строго запрещено, поэтому я оборачивалась тайком, в загоне. Но так никогда и не познала прелести Поднебесья. Я не понимала, как мама могла отказаться от этого и искренне желала вырваться на свободу. «Когда у тебя экзамен хоть, Инара?» — спросил дядюшка Джо и поставил тарелку картошки, приготовленной во фритюре. Сэндвич как раз успел закончиться. «Послезавтра». «Тогда и уехать собираешься», — уточнил мужчина, и я поджала губы. «Если смогу. Вы знаете, как сложно получить визу в развитых странах? А денег на проживание и поиск работы за границей у меня не так много». «Если что, я могу одолжить столько, сколько нужно», предложил он и поспешно добавил, пока я не отказалась. «Уверен, ты добьешься больших высот. Поэтому это только выгодное вложение в чье-то будущее, а не одолжение». Я сердечно поблагодарила, но пока не спешила соглашаться на щедрое предложение. «Конечно, кредит платить еще 2 года, но как-то крутиться нужно. Образование-то я получу, но не загублю ли я все свои труды, оставшись в Ортвилле?» Эти мысли часто посещали меня и все больше беспокоили. Стараясь отогнать тягостные думы, я открыла первый конспект и полностью погрузилась в учебу. Отвлек меня посторонний звук и подозрительная тишина вокруг. Взгляды посетителей закусочной были направлены на парня у входа. Даже больше мужчину. Или все же парня. Высокий, темноволосый, широкоплечий, в дорогом костюме. Сорочка светло-розовая, однотонная, хотя все местные предпочитают джинсы и клетчатые рубашки. А глаза черные. Такие могут быть только у черных драконов. Он был будто из другого мира, из того, куда я мечтала попасть. Именно мысль о своей мечте заставила меня вернуться к конспектам и забыть о незнакомце в дорогом строгом костюме. Дядюшка Джо отдал приказ об еще одном махровом полотенце. Откуда у него их столько? Специально к сезону дождей закупился. Все бы ничего, но этот незнакомец подсел ко мне. Не то чтобы я была удивлена, все-таки мест свободных больше не было, но все же внутренне напряглась. Отчего? Мне кажется, что из-за разницы во взглядах на жизнь. Видно же, что он из Долнограда, родины драконов. Ему принесли полотенце, он поблагодарил и начал вытираться. Он был весь промокший, никакого плаща я у него не заметила. Парень снял пиджак и повесил его на спинку стула, а полотенце оставил на голове. Скосив на него заинтересованный взгляд, я отметила, что он весьма красив, только чем-то обеспокоен и подавлен. «Сделайте заказ», — спросил помощник хозяина, и черный дракон кивнул. «Что-нибудь съедобное? Мне сказали, что у вас тут самые вкусные сэндвичи в округе. И вам не солгали. Могу принести фирменный. Вас устроит?» «Да, пожалуйста. И еще кофе с картофелем». Весь зал наблюдал за незнакомцем. Я тоже отвлеклась от конспекта и косилась на него. Он настолько несуразно смотрелся в интерьере местной закусочной, что вызывал умилительную улыбку. На миг наши взгляды встретились, когда незнакомец почувствовал мой интерес, поэтому я мгновенно отвернулась. «Ты меня узнала, да?» Он начал разговор первым. «Нет. А мы знакомы?» Удивленно спросила я, и парень приподнял брови. «Ты шутишь? Мое лицо сейчас на всех таблоидах и каналах Инстоки». «Вот как?» — отозвалась я и пожала плечами. «Полагаю, что должна знать это. Ваше лицо показалось мне знакомым, но наш городок весьма маленький, поэтому тут постоянно пересекаешься с теми или иными людьми. Мне часто кто-то кажется знакомым, и я уже перестала придавать этому значение. Если обидела вас своим безразличием, то прошу прощения». Я отвернулась, вновь уткнувшись в конспекты. На самом деле я лукавила, ведь он мне не показался знакомым, и видеть черного дракона в этом городе прежде я не могла, но мне вовсе не хотелось показаться необразованной перед ним и сказать прямо, что у меня совсем нет времени на Инсток, потому что я безвылазно сижу в учебниках. Парень не отстал и, наклонившись, заглянул мне в лицо. На его губах играла ироничная улыбка. «Удивительно, но ты правда меня не узнаешь». Казалось, к нам прислушиваются все присутствующие. Черному дракону принесли его заказ, но он его будто не заметил. «Полагаю, неоспоримость этого факта мы уже доказали. Будут еще какие-то вопросы, Эллан? А простите мою заносчивость, но мне необходимо готовиться к сдаче диплома». Незнакомец бросил заинтересованный взгляд на мои конспекты. «Какая профессия?» «Менеджмент и банковское дело», — мгновенно отозвалась я. «Да, что-то подобное проходил я. Есть какие-нибудь вопросы? Я могу разъяснить?» «Нет, мне все понятно», — ответила я и, сообразив, что мой ответ был грубоватым, добавила. «Но я благодарна вам за предложение, Эллан». «Даже обычная студентка не верит в меня», — с горькой усмешкой прокомментировал он и переключился на свой сэндвич. Я промолчала, но продолжила незаметно бросать заинтересованные взгляды на незнакомца. Почему-то я чувствовала в нем что-то родное, будто мы похожи, хотя на первый взгляд были совершенно разными. Он доел свой сэндвич, дождь закончился, и незнакомец исчез из моей жизни, а я еще долго сидела и корила себя за неразговорчивость. «Сразу видно, хороший парень», — сказал дядюшка Джо, когда черный дракон покинул его закусочную. «И чаевые дал приличные». «Мне кажется, что у него что-то случилось». «Не могут такие важные ланы просто так приходить в такое место, простите, дядюшка Джо?» «Да, я и не в обиде, Нара. Сам это понимаю. А тебе не удалось расспросить, что же именно с ним случилось?» «Вы знаете, что я не особенно разговорчивая?» «С сожалением произнесла я. Через день была назначена защита дипломного проекта. Я жутко нервничала. К тому же в зале не было никого из моей семьи, чтобы поддержать. Отец еще вчера высказал радость по поводу того, что с учебой наконец покончено. И я смогу заняться настоящей работой – земледелием. Когда я вышла к кафедре, увидела в зале знакомые черные глаза. Нет, это вовсе не было влюбленностью. Пусть мое сердце и пропустило удар. Скорее, это было предчувствием. Предчувствием перемен в лучшую сторону. Свой диплом я знала хорошо, сама его писала. По ночам засиживалась в библиотеках и много времени проводила с куратором. Мой диплом должен был стать лучшим на сегодняшний день. Так случилось. Все было отыграно идеально. Все вопросы получили свои ответы, а я — одобрение со стороны жюри. Когда все дипломники выступили, нас попросили выйти для совещания комиссии. Разумеется, в холле университета меня ждал черный дракон. «Как вы нашли меня, Илан?» Первым делом спросила я, чтобы утолить свое любопытство. «В этом городке есть только один университет, который готовит специалистов твоего направления. Кстати, я был весьма этому удивлен. Уже думал, что придется разворачивать настоящую операцию по твоим поискам. Но все оказалось легче». «Это Ортвель, а не Долноград». «А ты бы хотела полететь в Долноград?» Я замерла. Его вопрос был билетом в мою мечту, но я не была уверена, что все так просто. «Вы шутите?» «Вовсе нет, Энара. Так, кажется, тебя зовут. Надеюсь, что я не ошибся, иначе это будет феноменальная фиаско. Искать девушку и забыть ее имя». «Вы не ошиблись», — ответила я. «Но ваше предложение весьма странное. Я не могу принять его без разъяснения причин». «Здесь сказали, что ты лучшая на факультете. Да и тема твоего диплома весьма специфична, связанная с артефактами. А ты разложила ее по полочкам. Значит, у тебя есть еще и образование артефактора. Вопросы экзаменаторов были сложными, но ты справилась со всеми из них. Я вижу в тебе большой потенциал. Если ты действительно окажешься слышащей, по моему предположению, я сорву джекпот». «Я слышащая», — подтвердила я и гляделась вокруг. «Но я все еще не понимаю предмета нашего разговора». «Мне нужна помощница», — выпалил черный дракон. «Сообразительная, пунктуальная, способная, а главное, преданная. Я лишь недавно стал гендиректором после смерти отца, поэтому совет директоров мне не доверяет и хочет сместить меня с должности. Видишь ли, у меня не слишком нужная биография для моей должности. У меня была весьма бурная молодость. Мне всего 26, и многие против моей кандидатуры. Мне нужно собрать свою команду, которой я смогу полностью доверять. И я хочу, чтобы ты стала первым членом этой команды». «Вы серьезно? Мне никак не верилось в собственную удачу. Разве такое может быть? Этот черный дракон выглядел весьма прилично. Быть может, если бы я встретила его только сегодня, то с опаской бы отнеслась к его предложению. Но я видела его позавчера. В тот дождливый день он выглядел беззащитным и подавленным. И в его слова о том, что у него много противников, легко верится». «Соглашайтесь, Нара. Вы ничего не потеряете, уверяю вас. Я оформлю для вас рабочую визу и уже завтра готов подписать с вами контракт на год». «Без испытательного срока?» «Я прошу вас стать моим доверенным лицом». «Так можно ли начинать работу без доверия? Я надеюсь и рассчитываю на вас, Инара». «Все-таки парень он или мужчина? Для мужчины выглядит слишком молодым, но речи такие. Взрослые, правильные, серьезные. Рядом с ним я почувствовала себя словно в другом мире, будто мы не в захолустном городке Ортвель. Мой выбор и ответ были очевидными. Казалось, что еще со встречи в закусочной дядюшки Джо все было предрешено».